Глава 22. Стройка ожидаемо встретила меня пустой. Рабочие были на территории объекта, но ничего не делали. Когда я попал на строящийся объект, первым делом меня удивила именно чистота. Повсюду за забором была слякоть и грязь, все же уже было начало марта и все таяло. Но вот на объекте было не то чтобы сухо, но неожиданно чисто. Я шел в сторону строителей, не опасаясь за чистоту своих ботинок и брюк. Мое появление вызвало своеобразный фурор. Работники, которые первыми увидели меня, как-то странно засуетились. Быстрым шагом направились вглубь недостроенного здания и больше не выходили. У меня сложилось впечатление, словно они попытались сбежать от меня или спрятаться. Только какой от этого толк, если я видел их? На территории стройки не было охраны, что удивило меня не меньше работников. А также я не заметил никакой техники. По идее, она же должна была быть. А еще я не увидел материалов. И вот это как раз было ожидаемо. Когда я пересек большую часть площадки и приблизился к зданию, из него вышел мужчина в непонятной шапке, куртке и в очках. «Добрый день, господин!» Он остановился в 3 метрах от меня и поклонился так, словно я был императором. Согнулся под углом в 45 градусов, как это делают перед генеральным директором. «Мы рады снова видеть вас здесь!» «Снова? Они меня с кем-то перепутали?» Внимательно разглядывая самого обычного прораба, я ответил. «Вы меня перепутали, уважаемый». После моих слов мужчина выровнялся. «Я у вас впервые». «А вы...» Он посмотрел на меня испуганными глазами, снял очки и потер их, словно плохо меня разглядел. «Вы разве не из корпорации?» «Из корпорации», кивнул я. «Меня зовут Ишито Винсент. Я аналитик корпорации LDG Group. Пришел к вам, чтобы ознакомиться с тем, как идет строительство и выяснить некоторые моменты». На мужчину стало жалко смотреть. Он побледнел, сощурился, словно его слепило солнце, и, судя по выражению лица, только что осознал, что потерял в жизни нечто драгоценное. Лениво, так сказать, махнул рукой, чтобы я шел за ним и, медленно перебирая ногами, направился обратно в сторону здания. Причину подобного поведения я понял чуть позже, непосредственно после того, как вошел в бетонный гроб, внутри которого были лишь стены и те недостроенные. Строители, как оказалось, все это время располагались внутри. Кто-то играл в настольные игры, кто-то в телефон, ну а кто-то спал на своей рабочей куртке и делал вид, что ему наплевать на трудовой режим. «Я так понимаю, они не работают, потому что материалов нет?» – спросил я. «Или есть другие причины?» «А вы разве...» Мужчина резко встал посреди коридора, чуть поодаль от общей массы строителей. «Вы разве пришли не для того, чтобы сказать нам, что у нас пока нет работы?» «Нет, разумеется». Я нахмурился и посмотрел на прораба из-под лобья. «Странное предположение. Хотя если учитывать, что вы меня перепутали с кем-то из моих... коллег, я так понимаю, у вас дела идут очень плохо». «Очень уважаемый Ишито», – затараторил мужичок. «Зарплаты нам платят лишь наполовину, грозятся не выплатить компенсации и отработанные смены, если мы вдруг покинем здание. Работу не дают, материалов тоже не дают. Вы бы краны видели, они вообще в аварийном состоянии. У меня 3 крановщика плюнули на все и решили, что больше они на меня работать не будут». «А остальные?» «Терпят. У меня аж бригады из разнорабочих. Кто-то пришел из мест не самых хороших для законопослушного гражданина. Кто-то бывший пьяница и вроде как ищет, как воспользоваться новым шансом в жизни. Много тех, кто приехал на заработки». «Странно», – подытожил я. «Обычно же корпорация заключает договоры с проверенными застройщиками или с застройщиками по рекомендации. А вы, случайно, не им являетесь?» «Я частник», – тут же открестился мужчина. «Я Лигайт Хэйон». «Не слышал о вас», – честно признался я. «А какое отношение вы имеете к компании Эрса? Вы знакомы с их владельцем или...» «Они вышли на меня, когда началось строительство!» Мужчина заговорил и пошел дальше, постоянно оборачиваясь, проверяя, иду ли я за ним следом. «Предложили достаточно приятную сумму и заявили, что не будут проверять визы работников, имеют ли они право работать по этому профилю. Знаете, как я выдохнул? У меня больше 50 проблемных человек, которые готовы работать, но в связи с ошибками, которые они совершали в своей жизни, их разве что на улице возьмут раздавать листовки около очередного тематического кафе. «Каждый выбирает свой путь сам», – философски заявил я. «Но да ладно. Так что там с компанией Эрса?» «Да толком-то и ничего». Мы повернули на лестничную клетку, сделанную из ОСБ-плит, где я притормозил, гадая, провалится подо мной плита или нет. «Да не переживайте вы», – усмехнулся Лигайт Хэйон. «Она крепкая и не такого бугая выдержит». «Ого, бугая? Впервые меня так обзывают». «Мы подписали договор с Эрса, приехали на объект, расположились, даже получили в распоряжение бытовки, чтобы работать круглосуточно сменами, и... спустя 2 месяца работа встала. Сначала нам стал приходить испорченный материал, о чем я тут же доложил Хосану, но тот уверял меня, что они все заменят». «И вы строили из испорченного материала?» «Нет, что вы!» Мужчина опять остановился, но уже в дверном проеме на 3-м этаже. «Я, может, и малоизвестный строитель, но все же у меня не было ни одной жалобы от клиентов». «А что вы строили до торгового центра и небольших офисов?» Я проследовал за прорабом в небольшой кабинет, который как таковым и не был. Пустые стены, окно, закрытое пленкой, чтобы сквозняк не разносил пыль. Стол посреди бетонного пола и пару журнальных шкафчиков, видимо, для документации. «Коттеджные дома!» Лигайт Хэйон сел за стол и по-царски закинул ноги на стол. Не знаю, почему он вдруг решил, что мне это не понравилось, но он как-то растерянно посмотрел на меня и тут же сел по-нормальному. Впрочем, он вел себя довольно противоречиво, так что я решил не обращать на это безумие внимания. «Магазины и кафе. Частников много где заказывают. А тут судьба так сложилась. Мы закончили строительство небольшой скотобазы на севере города, уже в том составе, который работает у меня сейчас. И на меня вышла компания Эрса. По итогу мы получаем гроши и ждем у моря погоды. Я попытался вчера в очередной раз дозвониться до Хосана, но он вообще перестал на меня брать трубки». «И больше не возьмет», – задумчиво объявил я, разглядывая шкафы. «Подскажите мне, Лигайт Хэйон, что вы там говорили про краны и рассказывали про материалы? Мне интересны все детали». «Да что там говорить?» Мужчина снял головной убор, провел грязной ладонью по лысине и поправил очки на носу. «Когда начали возводить стены, крановщики начали жаловаться, что пульт управления срабатывает через раз. Мы вызвали электрика с земли, и он объявил нам, что все платы управления перепаяны раз по 10, не меньше. Что-то он смог восстановить, а остальное ушло в утиль». Он замолк на некоторое время, встал из-за стола и подошел к кулеру, спрятанному за одним из шкафов. Утолив жажду, он жестом пригласил меня сесть и, несмотря на мой отказ, продолжил. «Сначала уволился один крановщик, затем ушли еще 2. Остался лишь один старик Хапакхо, да и тот уже не залезает в кабину, работы-то нет». «Почему вы все равно здесь? Я помню...» Я поднял палец, чтобы он не перебивал меня. «Что вы говорили о том, что если вы покинете это место, то вас уволят и не выплатят то, что должны? Но все же, неужели вам в голову не закралась мысль, что вокруг творится полный беспорядок?» «Закралась!» – усмехнулся Лигайт Хэйон. «И я даже доходил до склада, где находятся наши материалы. Только вот кто бы меня туда пустил?» «А договоры? Нельзя было выйти на корпорацию, например?» «Договоры!» – усмехнулся тот. «Я вам сейчас покажу, какие у меня договоры!» Он очень ловко разобрался в мусоре, иначе это сложно было назвать с той системой организации бумаг, что там присутствовало, которым был забит один из его шкафов, и достал пару листиков, которые и протянул мне. «Вот ваши договоры! Куда мне с ними идти?» Я внимательно изучил... список персонала, который находился на окладе, а затем объем работ, далее мне протянули схемы и планы зданий, которые нужно построить, вполне очевидный список материалов, которые нужно было дополнять, а затем пустой бланк. Ну, как пустой? С одной единственной подписью напротив фамилии управленца компании Эрса. И это договор? У заказчика есть все реквизиты моих работников, продолжил объяснять Ли Гайд Хайон. Есть контакты моего телефона и телефонов помощников. Так что это договор с подрядчиком. Но тут даже нет почты или номера телефона владельца компании. Что уж говорить про юридический адрес. Моему возмущению не было предела. Почему вы подписываете документы, даже не зная, как они должны выглядеть? Или вы не знаете, как работают обычные гражданские? В глазах Ли Гайд Хайон появился недовольный блеск. Откуда акулам бизнеса знать, как живут и как работают люди на два, а то и на три класса ниже, чем они сами? Подобное сравнение было неожиданным для меня. Я не позволял себе вести себя как-то высокомерно и вызывающе, но вот мужчина почему-то решил, что я именно так себя и веду. Тем не менее, уже более недовольно сказал я. Странно, что вы так думаете, но я пришел не для того, чтобы навредить вам, а помочь. Я веду расследование против компании Эрса, против Хосана и всех причастных к тому, что бюджет корпорации просто разворовывают, и по итогу стройка стоит, люди не работают, а план не выполняется. Мне нет дела до того, кто именно у вас работает. Моя задача – разобраться в этом и вернуть все на круги своя. «То есть вы сможете нам помочь?» – недовольно спросил мужчина. «Что-то мне подсказывает, что у вас ничего не получится. Знаете ли, люди, которые нас заказали...» Я не дал ему договорить. Я мог понять, почему он стал таким подозрительным ко всем, кто приходит к ним в гости, в том же образе и стиле, что и я. Но я же не такой. Я молча расстегнул пальто, достал оттуда бумажку и записал на ней свой номер. Затем со словами «Все можно решить, особенно с грамотным специалистом», молча повернулся и направился к выходу. «Господин Ишито!» – образумился Ли Гайд Хайон. «Вы куда?» «Пойду посмотрю, что там с вашими кранами, и поговорю с работниками. Может, кто еще что подскажет?» Ли Гайд Хайон не отставал от меня ни на шаг, и, как оказалось, он был очень полезным сотрудником. Благодаря мужику я обнаружил не меньше десятка нарушений только по эксплуатации башенных кранов. Вогнал Ли Гайд Хайона в краску, когда спросил его, как же он принимал кран в эксплуатацию, не проверив его. А затем пообщался с работниками, которые пролеживали спины на своих куртках. Многих устраивал подобный стиль работы. То им дают работать, то нет. Деньги платят и все. После подобных слов вера в слова прораба быстро улетучилась. Точнее, не в его слова, а в его веру в людей. Мало кто из присутствующих хотел исправиться. Их все устраивало. Это было видно. Затем я узнал еще одну немаловажную вещь. Владелец Эрса все же был здесь. С охраной и странными людьми, как сказал один из работников. Он настоятельно рекомендовал строителям не покидать территорию стройки и выходить только для закупки еды небольшими группами. А еще он им дал массу инструкций, как себя вести, если вдруг придет какая проверка. Но то ли это я удачно зашел и меня никто никуда не послал, то ли работники действительно сначала спутали меня с кем-то из приближенных к этому мошенничеству. Инструкция была простой. Материалов нет, ищите себе работу на территории стройки. Хотите – убирайтесь, хотите – копайте. Делайте хоть что-то, за что вы получаете деньги. Еще что было немаловажным, любых работников корпорации игнорировать. Что же они меня-то не стали игнорировать? В конечном счете, за 2 часа, проведенных на стройке, я записал не только пару сотен замечаний и нарушений, но и понял примерное время, когда стройка остановилась. 4 месяца люди сидели без дела. Кто-то уволился, кто-то тайком убегал домой, кого-то даже отпускали в другой город, к семье, а вот остальные... Как были безалаберными, так ими и остались. Ну, это я по большей части про тех, кто лежал и спал целыми днями, высиживая на одном окладе. Госпожа И. Англи получила мой отчет в устной форме лично вечером в корпорации. На мое счастье, она была еще на месте, хотя рабочий день уже час как закончился. И позвонить ей из машины я не мог, потому что мой телефон попросту разрядился. «Госпожа И.» Запыхавшись, я влетел в кабинет и тут же поклонился. «Я рад, что вы на месте!» «А я не очень», — ответила она, не поднимая головы. «Что там у тебя, Ишито? Что-то новенькое?» «Ага», — Кивнул я и начал все раскладывать по полочкам. Чем больше я называл фактов откровенного мошенничества и издевательства над рабочими, тем дольше госпожа И не моргала. Она сидела и смотрела на меня так, словно я всю жизнь забирал у нее самый вкусный и острый кусочек кимчи, с каким-то неприкрытым недовольством и, кажется, растерянностью. В конце моего устного отчета она не проронила ни слова. Коротко кивнула и указала рукой на выход. «Это все?» Искренне удивился я. «Госпожа И, что дальше-то делать?» «В понедельник узнаешь», еле слышно ответила она. «Запиши отчет в электронном виде и внеси в базу да поскорее. Проследи, чтобы система загрузила его и зарегистрировала в реестре. Если поймешь, что что-то идет не так, сразу приходи ко мне. Я позвоню госпоже Го, и она поможет нам зарегистрировать отчет по всем правилам, чтобы его не могли отклонить». Затормозил я. «Что-то пойдет не так? Нам...» «Иди и делай!» Она повысила голос и повторно указала на дверь. «Давай быстрее, Ишито! Сделаешь и пойдешь домой!» Гонана недовольно качала ногами, свисающими с кресла, и старалась не открывать глаза, которые болели от усталости. Только вот звонки, которые повторялись каждые 10-15 минут из раза в раз, заставляли ее вернуться к рабочему месту и сесть обратно за ноутбук продолжать работу. И сейчас звонок повторился вновь. «Слушаю». Она даже не стала представляться, да и на телефон смотреть тоже. Девушка прекрасно понимала, кто ей звонит. «Госпожа Го», – послышался голос И Англи. «У меня опять не отправляется отчет. Такое ощущение, что как только в системе погружается имя господина Ву, так срабатывают ограничения. Вы это подозрение уже озвучиваете в 15-й раз», – монотонно проговорила Нана. «И я вам столько же раз могу ответить, что я понятия не имею, что творится с системой, которую мы купили у иностранного производителя. Я могу лишь протолкнуть вашу заявку или отчет, и она зарегистрируется. Сделайте, пожалуйста. Это касается расследования против...» И Англи не стала продолжать. Гонана и так была в курсе всего происходящего, и как бы она ни была недовольна тем, что ей пришлось задержаться сегодня, она все равно работала и не отказывала. Просто ей нужна была тишина, да и только. «Спасибо, госпожа Го», тут же ответила И Англи и положила трубку. Гонана тяжело вздохнула, открыла глаза и медленно поднялась с кресла. На пружинистых ногах дошла до рабочего стола, открыла ноутбук и мигом вся усталость испарилась. Перед ее глазами был отчет от Ишито Винсента, который только-только попытался зарегистрировать его в реестре. «И ты, Винсент», – сказала она самой себе. «Сегодня работаешь сверхурочно, да?» Она пробежалась глазами по отчету и покачала головой, понимая, какую работу сегодня проделал аналитик. И самое главное, она понимала, во что его втянули. «Может». Она зевнула и одобрила отправку отчета и сама же зарегистрировала его. «И вправду с тобой получится узнать правду о Джихо? Может, окажется, что все мои подозрения были правдой, а Джихо давным-давно пора либо на пенсию, либо в тюрьму?»